Письмо в конверте. Может быть, это было, когда я училась во втором классе, а может и в третьем, но мы читали книгу о друзьях по переписке, португальской девочке и японском мальчике. Они посылали письма друг другу, рассказывая о своих семьях, домашних животных и школах. В книге описывалось, как каждый из них ожидал почту, желая снова услышать что-то от приятеля на другом конце света. В моём классе это вызвало некоторый интерес, и наш учитель представил нам список имён и адресов польских школьников, которые хотели быть друзьями по переписке. Мне достался адрес девочки по имени Анна, и я старательно начала писать ей письмо. Теперь я уже и не помню, о чём спрашивала её и что она мне отвечала, но не забуду то волнение, которое испытала, когда нашла в своём почтовом ящике её письмо. Конверт из зелёной бумаги и необычный почерк. Я помню её четверостишие и то, как она выводила буквы J и F. Хотя мы с Анной потеряли связь из-за непрерывных забот третьего класса, я продолжала писать письма и отправлять их друзьям. Я посылала цветы, вложенные между страниц, наброски птиц и деревьев, беспорядочно зарисованные на конвертах, иногда просто открытки с написанной наспех шуткой, множество страниц, нуждающихся в дополнительных марках и ленточках. У меня были пачки писем, которые я получала в ответ. Они до сих пор лежат в узкой маленькой коробке, спрятанной под кроватью. Иногда в дождливый день я вытаскиваю пачку, чтобы посмотреть, о чём мы все говорили 10 лет назад. Сегодня утром я подумала об этих письмах под кроватью, когда услышала скрежет почтового ящика. Я тогда намазывала арахисовое масло на толстый тост на завтрак. Положив пачку писем и рекламных листовок на кухонный стол, я заметила бледно-голубой уголок конверта с нарисованным от руки сердечком и мгновенно почувствовала то же волнение, что и мальчик из Японии, и девочка из Португалии. Это был маленький квадратный конверт с моим именем, написанным мелким аккуратным почерком и цветными наклейками, запечатавшими его. Я прислонила его к своему стакану с грейпфрутовым соком и села, чтобы доесть тост. Обожаю небольшое ожидание перед тем, как открыть письмо. Это позволяло предвкушению нарастать, а ещё не хотелось запачкать эту красивую синюю бумагу арахисовым маслом. Я не спеша съела тост, прекрасный спелый банан, допила сок, убрала тарелки и вымыла руки, прежде чем отнести послание в солнечное место на заднем крыльце, где могла прочесть его, глядя на цветущий сад. Письмо было от подруги детства. Мы выросли на одной улице, но теперь жили далеко друг от друга. Многие люди, которые редко видятся, пишут длинные письма, чтобы наверстать упущенное, рассказывают новости о работе, личной жизни и семье. Конечно, это всё полезная и желанная информация, но мы с ней таких писем друг другу не писали. Мы посылали небольшие коллекции интересных вещей, всё, что казалось нам любопытным в момент отправки. На этот раз в конверте я нашла список книг, которые она прочитала за последний месяц, с нарисованными от руки звёздочками рядом с каждой, чтобы показать, как она их оценила. Карточку с рецептом карри, которая сделала её соседка. Корешок билета со спектакля с понравившейся репликой, написанной на обратной стороне. Записку от её маленького сына о летнем лагере и полоску жвачки, которую я любила в средней школе. Я развернула фольгу и принялась жевать её прямо на крыльце, поглядывая на маленький тайник с находками. В списке было несколько книг, которые я тоже читала, и я подумала о том, как бы их оценила. Я поняла, что у меня есть все ингредиенты для карри, и решила, что приготовлю его на ужин. Потом вспомнила несколько историй из наших дней в летнем лагере и подумала, что могла бы написать их в ответ. Я вернулась в дом и порылась в ящике с канцелярскими принадлежностями. Там лежала бумага разных форматов и оттенков, открытки, купленные в далёких путешествиях или просто в магазине на углу, и стопка старых фотографий. Я собирала их целую вечность, некоторые из старых альбомов на чердаке, а другие находила тут и там, на гаражных распродажах и блошиных рынках. Иногда я держала в руках старую фотографию, очень старую, и думала, не последнее ли это изображение людей на ней. Где-то у них была целая жизнь, любовь и утраты, любимые песни и заклятые враги. И при взгляде на снимки казалось, что они на какой-то момент снова становятся живыми. Я порылась в фотографиях и вытащила полароидный снимок 60-х годов, на котором маленький мальчик сидит на ужасно узорчатом диване со своей бабушкой, и ещё один более давний, 30-х годов, где две девочки в платьях стоят перед обшитым вагонкой крыльцом. В пустом месте на полароидном снимке я написала: «Нафарширую финик миндальным маслом или листьями мяты, но не двумя начинками сразу». На обороте фотографии девушек я написала записку для сына моей подруги: «Спроси свою маму о шоу талантов в лагере. Она все еще отбивает чечётку». Я улыбнулась воспоминанию и подумала, рассмешить ли это маленького мальчика. А еще добавила вырезку с полицейской информацией из местной газеты о женщине, которая воровала цветы со двора своего соседа, подчеркнув слова «подозреваемый не задержан». Напоследок набросала несколько строк о лекции, которую посещала на той неделе в библиотеке, о прививании яблонь. «Отпрыск», — объяснила я, — «это привитая часть. Подвой — это его новый дом». Я сложила все это в конверт и запечатала красным воском, вдавив в него марку в форме звезды. Письмо получено, письмо написано. Гадая, вспомнит ли моя подруга историю из третьего класса, я написала поперек конверта: «Из Японии в Португалию». Сладких снов!